149. Радость идет, и радость придет, ибо ночь сменяется днем и тьма светом. Изжитое из жизни уходит, и новое ждет впереди. Как на заре свет борется с сумерками, так и на смене условий тьма уступать будет новым условиям жизни, пока не заменится радостью и светом осознания осуществляемой сказки. Свет впереди, а сознание-то пусть будет ведущим.